Первого сохранить за собой спасение, укрепиться в спасении и быть на небе со Христом. Наверное, вы бы сказали, ну что за удивительный вопрос? Конечно, все. Но для того, чтобы так было, тебе нужно выслушать и сердцем проникнуться ко второй теме. То есть, чтобы совершать свое спасение, тебе нужно вникать в себя и в Священное Писание. Эту тему будут открывать Тимошевск и Славянск. Пожалуйста.